Глава третья. Костя чихнул. Еще раз, еще. И проснулся. Прочищенный чихом нос сразу учуял знакомый запах. План шабят. Анашку. Костя сел на койку. Его слегка качнуло. Посмотрел время. Часов не было. След белый был, а часы йог. Сняли. Пробормотал Костя, озираясь вокруг. Вора видно не было. Был запах, запах хорошего ломового плана, дурь чистой воды. Костя встал, поплевал на ладони, провел по гимнастерке и бриджам. Липнет ХБ всякая параша, матрас драный, надо у молодых поменять. Потом опомнился. Какой матрас? Завтра домой. Что-то уж очень скоро напился он у Валерки на КПП. Программу «Время» хорошо помнит. Братья Карамазовы уже пошли затуманенные, а конец и вовсе смазался. Где цыгане начали петь, плясать? Только вот почему там цыгане? У Достоевского евреи Мите Карамазову играли перед арестом. Это Костя помнил точно. Еще удивлялся, когда читал. Казарма храпела. Запах плана шел из Богданова угла, пробиваясь сквозь казарменную вонь. А перешибить ее нелегко. Две с лишним сотни сапог и, соответственно, портянок. Костя достал сигарету и долго прикуривал в надежде, что Женька заметит. И тот заметил, свистнул тихонько. «Котик!» Плановые были в сборе. Женька, Миша Попов, Коля Белошицкий, Эдик Штайц и незнакомый парень в накинутом бушлате. Надвинутая фуражка закрывала его лицо. Парень сидел возле Женьки. На тумбочке в консервной банке горела свечка. «Сколько времени, котик!» — улыбнулся Женька и протянул Косте часы. «Снимать надо на ночь, не дома. Когда отвальную?» Перед поездом Костя застегнул часы. «Ты фосфор-то стери с циферблата», — посоветовал Коля Белошицкий. «Вредно для здоровья». «Богдан!» — простонал Миша Попов. «Ну, мурыш, кайф проходит». «Садись, Москва!» — Эдик Штайц подвинулся. Женька нацепил на хрупкий кончик стеклянного челима новый косяк, подлил чилим, вина кружки, стал раскуривать. «Ты от Танюшки как добрался?» — с подсвистом спросил он Костю. «Марик Мельготин подвез». «От какой Танюшки?» — проворковал парень в фуражке знакомым женским голосом. «Люся?» — Костя смешался. «Вы?» «На, дембель!» — Женька протянул ему раскочегаренный чилим. «На пасашок! Все сделали?» Костя осторожно потянул в себя замечательный дым. Чилим уютно забулькал. «Почти. К утру кончим и отвал. А нас до майских, наверное, не выпустят. Ты адрес мой не потерял, питерский?» Костя проверил в записной книжке. На месте. «Колесико не желаешь?» Коля Белошицкий достал из кармана таблетку. Костя помотал головой. «По люксу пойдет!» «Дай!» — рыпнулся за таблеткой Эдик Штайц. «Тебе звездюлей надо, а не колесика!» — мрачно изрек Миша. Он уже неделю дулся на Эдика. Послал его к знакомой аптекарше за каликами, а Эдик не тех таблеток накупил. Нажрался и полдня стройбату покоя не давал. Бегал ото всех в одном сапоге и орал «змея». «Тссс!» — прошипел друг Коля Белошицкий, настороженно поднимая кверху вислый нос. «Показалось?» «Менты на зоне!» — вяло пошутил Миша Попов. «Вязы!» — гнусаво подыграл ему Эдик, приставив к шее два пальца. На всякий случай Женька вырвал чилим у Кости и спрятал в тумбочку. Аккуратно спрятал, так, чтобы с носика не свалился недокуренный баш. Женька замер, жестом приказав не шевелиться. Стало слышно, как бьется в банке со свечой не вовремя ожившая тяжелая муха. «Проехали!» — буркнул Миша Попов. Женька полез в тумбочку. Протянул Мише чилим. Миша затянулся и закрыл глаза. Курнул еще раз и с полуоткрытым ртом отвел руку с чилимом в сторону, следующему. «Нищак!» — сказал сидевший напротив Миши Эдик Штайц. «Заторчал!» Женька тем временем высвободил чилим из вялой Мишиной руки, обтер сосочек и протянул Люсеньке. «Богдан!» — из сонного омрачения возник голос Миши Попова. «Ты новье будешь брать на дембель?» Он так вяло и незаинтересованно это спросил, что Женька не ответил. «Покажи, как надо!» — переживал Эдик Штайц, видя, что Люсенька неумело с опаской берется за чилим. «Людмила Анатольевна, вы не затяжку, вы с подсосом, не сильно. Богдан, покажи толком!» Люсенька запыхтела чрезмерно, чилим заклокотал. «Дам в лоб, козла родишь!» — закрытыми глазами пригрозил неведомому противнику Миша Полос. «Тащится!» — радостно отметил Эдик Штайц. «Готов, Мишель! Конопелька-то наша, тутошняя! А то фуфло, фуфло!» В данном редком случае Эдик Штайц был прав. В настоящий момент курили его аношу, его изготовление, а главное — его замысла. Минувшим летом весь отряд по воскресеньям вместо выходных стали вдруг вывозить на поля собирать картошку, как пионеров. Только возили почему-то в заковозах, длинных машинах с высокими бортами, внутри лавки поперек, а над головой решетки, даже не встать. Хорошо хоть без охраны. Картошечку собирали соответственно. И себе, и городу. И кому там еще? Коля Белошинский сразу надумал, как мимо дела проплыть. Шел по гряде, ботву обрывал, возле грядки складывал, а напарник следом бежал и черенком лопаты грядки ворошил. Картошечку не трогали, упаси бог. Картошечку на зиму оставляли зимовать. А офицерье в машинах сидит, не смотрит. Тем более холодно. Снежок уж начал капать. Неуютно. План считали по грядкам, не по картошке. И получилось, что в отделении Богдана перевыполнение. А собирали только Фиша с Нусом. Всерьез ковырялись. Но им простительно. Народ деревенский. Тогда-то Эдик Штайц и обнаружил, что здесь конопли завались. Правда, по колено только. Но сойдет в армейских условиях. Начался лихорадочный сбор. Потом Эдик пробил коноплю, пыльцу замацевал, а нашка получилась первый сорт. Только вкуриться нужно, с первых разов не пробирает. А потом благодать, с табачком растер, косячок набил и торчи. «Богдан!» — уплывающим голосом пробормотал Миша Попов. «Пихни колючего!» Женька не реагировал. Он пристроился в самом углу, приняв Люсеньку под крыло, тихонечко ее полапывал. Костя сидел напротив. Ему стало совсем хорошо и хотелось, как всегда под кайфом, посмеяться и еще стихи посочинять. Свечка разгорелась вовсю. Коптящий язычок пламени вырос из консервной банки и метался перед оконным стеклом. «Шарашится по роте свет голубой и таинственный», — сочинял Костя, спрятав лицо в ладони. «Шарашится по роте свет голубой и таинственный, и я не совсем уверен, что я у тебя единственный». «Богдан!» — угрожающе прорычал Миша Попов. Женька отлип от Люсеньки. «Чего тебе?» «Пихни колючего!» «Завязывай, Мишель, понял?» «Сказал нет, значит нет!» и снова приобнял библиотекаршу. Миша Попов в последнее время ходил не в себе. Он вообще курил мало, он на игле сидел. А в последнее время сломалась колючка. Деньги у Миши кончились. На Бесптичье он даже выпаривал какие-то капли, разводил водой и ширялся.